По официальной версии, такие корабли находились еще в стадии разработки, но «Контур-2» уже имела несколько машин. На одной из них Прохор Панкратов ходил в глубокий поиск за пределы галактики. «Ни пуха, ни пера!» — донесся до команды спейсера пси-голос от Джордана Мальгрифа, одного из углов квалитета ответственности. Вторым углом был Пайл Тот. Третьим — Ратибор Берестов, оставшийся начальником стратегического сектора ОБ, несмотря на давление Яранцева. «К черту!» — ответил драйвер прима спейсера «Интроморф» Джон Дейвил. Он был негром, работал где-то в Африке, и Ставр его не знал. Но, по отзывам, Дейвил был отличным парнем, весельчаком и балагуром. Но главное, он был эрмом. «Команде готовность ноль», — предупредил пилот десантную обойму. «Ныряй», — коротко ответил Прохор Панкратов, назначенный командиром десанта. «Пошел в кенгуру». И спейсер, не отрываясь от слоистых скал меркурианского плоскогорья, метнулся по струне в фотосферу Солнца к одной из двух дыр, подозреваемых в наличии в ней лая-центра, управлял которым эмиссар Фага. Благодаря ухищрениям ультраоптики десантники спейсера видели то же, что и пилоты. Все объекты сложнейшего энергетического хозяйства Солнца. «Прошли корону», — доложил Инг спейсеру. И все увидели колоссальный протуберанец, похожий на сияющую прозрачно-золотую медузу, поднявшуюся над краем Солнца на 300 тысяч километров. Его изображение было синтезировано для человеческого глаза из доброго десятка электромагнитных диапазонов от инфракрасного до рентгеновского. Но наибольшую яркость давал диапазон кислорода 6 при температуре 300 тысяч градусов. Примечание. Кислород, атом которого лишен 5 электронов. Конец примечания. Кроме протуберанца, наблюдатели могли видеть и активную петлю из ионизированного газа, являющуюся частью внутренней короны и упиравшуюся в активную область рядом с ямой. Но петля не так впечатляла, как протуберанец, хотя и ее радиус 120 тысяч километров давал хорошее представление о масштабах процессов на поверхности Солнца. Прошли хромосферу. «Целеуказание снимаю», — прилетел голос диспетчера с базы «Меркурия». Отсек десанта затопил бестеневой ослепительно-желтый свет, в котором трудно было что-либо различить. Прохор выключил видеостены, и в отсеке стало темно. Однако изображение солнечной поверхности продолжало передаваться непосредственно в глаза каждому десантнику, так что яркость и диапазон видимости можно было регулировать. Прошли обращающий слой. Корабль приобрел форму плоской чечевицы и оделся в слой абсолютного зеркала, позволяющий ему находиться не только в атмосфере Солнца, но и в его недрах с температурой в миллионы градусов и с гигантской плотностью. База Фага наверняка тоже скрывалась под абсолютным зеркалом, поэтому Ставр не понимал, каким образом ее надеялся обнаружить драйвер прима спейсера. Но Прохор уловил его мысль и ответил. «Мы подготовили для эмиссара большой сюрприз. Дело в том, что абсолютное зеркало, то есть, собственно, поляризованный вакуум, очень хитрым образом взаимодействует сам с собой, перетекает из объема в объем, обмениваясь хроноквантовыми потоками, искривляющими время. В качестве иллюстрации можно предложить движение лимоидов. Разве лимоиды используют искривление времени?» Задело физик. «Может быть, и не используют. Если бы ты продолжал работать на Тартаре, сам дошел бы до этого открытия. Но вот лимоиды генерируют трехмерный поток времени и живут то параллельно нашему пространственно-временному континууму, то под углом к нему. А процесс преобразования сопровождается сбросом пузырей поляризованного вакуума. Ставр, уязвленный профессионально, задумался над словами отца. Но тот дал ему понять, что не время и не место обдумывать физические аспекты открытия. Мог бы и раньше сообщить эту новость, но ты был занят. Кто набрел на открытие? Первым начал работать в нужном направлении твой дружок Степа Погорилый, вечная ему память, подхватил Левашов. А закончил Ян тот. Да и ты натолкнул Артура на кое-какие мысли. Он тебе за это очень благодарен. Ставр стиснул зубы, награждая себя нелестным эпитетом. Но отец не лукавил. Левашов действительно недавно отзывался о работах Ставра с уважением. «Баражирование в области полной тени», — сказал первый пилот спейсера. Он имел в виду, что корабль опустился в тень, на дно широкого углубления в солнечной поверхности с температурой около 4000 градусов по Цельсию, в то время как температура поверхности за пределами пятна равнялась 6000 градусов. Углубление являлось торцом изолированной магнитной трубки диаметром в 1000 километров и было известно астрономам Земли под названием «Солнечное пятно». Таких пятен на Солнце насчитывалось порой до 3 миллионов. Полчаса прошло в тишине, лишь изредка нарушаемые репликами десантников да переговорами пилотов. Под кораблем проплывали удивительные четкие структуры, похожие то на песчаные дюны, то на пчелиные соты, то на сложные переплетения раскаленных труб диаметром в километр и больше. И Ставр представил себе изумленные физиономии астрономов, впервые увидевших эту картину, когда стало возможным заглянуть сквозь атмосферу Солнца и увидеть ее поверхность в деталях. Небось, долго все были уверены, что открыли цивилизацию на родном светиле. Хотя кое-кто из серьезных ученых, тот же Артур Левашов, не отрицает, что на Солнце может существовать своеобразная плазменная жизнь. Те же улитки, например. Конец программе. Уходим в район 2. Спейсер ввинтился в алое сияние атмосферы Солнца и спустя четверть часа вышел к другой яме, заполненной скоплением солнечных улиток, плазменных баранок, проявляющих к этому месту подозрительный интерес. К тому же здесь зачем-то пасти чужанские дредноут. Эта яма представляла собой шестигранную конвективную ячейку диаметром всего в 1500 километров. Ее филигранную структуру формировала сложная магнитная петля с напряженностью поля в 3-4 тысячи эрстед, и путешествовать внутри ячейки, держать точный курс, было очень сложно. Внешние динамики доносили непрерывный гул и странные звуки, сопровождавшие ураганы ядерного огня. Скрипы, вздохи, шорох, прибоя, прочий щебет, обрывки музыки, чьи-то голоса и крики. Слушать их было жутко, интересно, и сердце замирало. У большинства десантников заболели от напряжения глаза, и они отключили изображение поверхности Солнца. Но Панкратовы, не произнесшие до сих пор ни слова «герцог», продолжали разглядывать удивительные огненные пейзажи, жадно ловя новые детали и надеясь по каким-то признакам определить местонахождение базы. Они первыми наравне с аппаратурой спейсера увидели чужанский корабль, кажущийся черным и одновременно прозрачным, километровой длины уродливое бревно. «Черт возьми! А он что здесь делает?» — раздался чей-то голос. «Вопрос, конечно, интересный», — сказал Ставр, обращаясь к отцу. «Я все хотел спросить, Неужели эмиссар не понимает, что чужанские дредноуты и улитки его выдают? «Во-первых, логику эмиссара разгадать трудно», — ответил Прохор. «А во-вторых, в солнце сейчас торчит около двух десятков этих корыт. И что они там делают, одному Богу известно. Или эмиссару. И все же, если база эмиссара находится здесь, с его стороны это прокол. Может быть, ты и прав. Чего-то мы не понимаем или не учитываем. Кое-кто из аналитиков, кстати, тоже получает странные результаты при F-анализе действий эмиссара. Анастасия Демидова, например». В этот момент раздался ожидаемо неожиданный возглас командира Флокса. «Есть касание». Корабль повело боком, сначала в одну, потом в другую сторону. Хотя пассажиров от резких ускорений, встрясок, кувырков и дрожи он защищал надежно. Серия свистов разной тональности прилетела из глубин Солнечного океана. Затем неистовый треск едва не разорвал барабанные перепонки, напоминая разряд исполинской молнии. Картина перед глазами десантников исказилась, размазалась, исчезла за фиолетово-розовой пеленой невесть откуда взявшегося тумана. Пошел отсчет. Донесся буднично спокойный голос Девила, и перед глазами Ставра замигали оранжево светящиеся марки времени. «К бою!» — таким же будничным тоном отозвался Прохор Панкратов. Он до последнего мгновения не верил, что им удастся найти базу и подстыковаться к ней, поэтому ему пришлось преодолевать известное внутреннее сопротивление. Но заметил это лишь Герцог. На счете ноль силовая катапульта швырнула пакет десанта в брешь, пробитую компакт-генератором в оболочке объекта, размеры которого превосходили любой созданный людьми летательный аппарат. Железовский ждал результатов поиска и штурма базы Фага у себя дома, имея доступ к сети связи всех тревожных служб, в том числе и Контр-2. Ему очень хотелось самому поучаствовать в рейде. Но он понимал, что у каждого из них свой участок работы и своя область ответственности. Да и возраст не позволял ему и другим проконсулам Синклита быть оперативниками быстрого реагирования, хотя сам Аристарх считал себя к этой работе годным без ограничений. Выход на пси-связь с ним Габриэля Грехова оказался настолько неожиданным, что Железовский не сразу ему ответил. «Слушай и не перебивай, патриарх», — сказал Грехов, еле видимый сквозь какие-то зелено-голубые струи, словно сквозь толщу воды. «Немедленно объяви тревогу степени АА всему контингенту контрразведки. Особо предупреди своих друзей. К вечеру запланирована акция по уничтожению всех экспертов Синклита, работающих против Фага, а также их жен, родных и близких. Лучше всего вам всем скрыться на Марс, на другие планеты, просто на погранзаставы. Короче, уйти с Земли на время, уйти в подполье, так сказать. Как понял?» «Что еще?» Железовский остался невозмутим, хотя не поверить Габриэлю не мог. «С агентурным нападением вы еще справитесь, но с эгрегорным нет, а именно это и планируется. В открытый бой нам вступать пока рано. Даже поиск базы эмиссара — ошибка, а тем более намеченный вашей Контр-2 абордаж. Но это тема отдельного разговора. Было бы лучше, если бы базу не нашли. Действуй, старик, времени в обрез». Грехов вышел из поля связи, исчез за струями воды, И Железовский вдруг понял, что экзоморф находится в данный момент очень далеко от Земли, может быть, на Тартаре. В другое время Аристарх бы колебался, принимать слова Грехова на веру или нет, но Габриэль уже не раз доказывал, что его прогнозы сбываются стопроцентно. Не стоило игнорировать их и теперь. И Железовский вышел в поле сил, чтобы связаться со всеми, кто имел возможность услышать его, где бы ни находился. В течение полутора часов Аристарх искал соратников, убеждал их последовать совету Грехова, доказывал, уговаривал, ругался, приказывал, обосновывал, уверял, обещал убить или собственноручно запаковать в саван и спрятать на дне океана. В принципе, он успел сделать многое, в том числе заявиться в погранслужбу к Барковичу, предупредить дежурных, а также от имени Шкурина объявить прямо из центра контроля ситуации УАЗ «Три девятки» по треку, что означало объявление готовности всем службам управления. Но всех своих людей он, конечно, предупредить не успел, хотя ему через час начали помогать Баринц, Ратибор, Берестов и Велизар. ФАК нанес удар в 12 часов по среднесолнечному времени, что соответствовало 12 ночи по времени Москвы. Южно-Мусанский, Южнославянский, один из южнокитайских эгрегоров, эгрегоры прибалтов, ичкериттов и один из самых темных и таинственных эгрегор якудза неимоверными по точности и мощи залпами обрушили на головы намеченных к уничтожению жертв бомбы пси-команд, ломающих волю, взрывающих сознание, останавливающих сердце, превращавших людей в идиотов. Особенно мощные удары были нанесены по интроморфам, так или иначе подозреваемым в борьбе против инфекции фага, многие из которых на самом деле были совершенно к этому непричастны. Досталось и команде Баринца. Был убит Веселин Железовский, сын Аристарха, понадеявшийся на свои силы, а также два интроморфа из обоим подстраховки, входившие в охрану Берестовых. Получили кровоизлияние в мозг, хотя и были спасены медиками родственники Баринца, Забава Баянова, Ольга Панкратова, мать Ставра и жена Мигеля да Сильвы, отказавшиеся покинуть землю. Да и сам Мигель, как и Баринц, Железовский, Ратибор Берестов и сам Ги де Лорма Лютиков получили достаточно жесткую встряску организмов, отнявшую много энергии и сил. Не пострадали практически лишь Велизар и Анастасия Демидова, которую оберегал сам Грехов, хотя об этом не знал никто, включая Анастасию. К утру, когда атака боевиков фага закончилась, стало известно, что исчезла Видана Железовская. О нападении Аристарх сообщил ей первой и был уверен, что девушка вовремя ускользнет из-под нависшей дубины эгрегорного пси-поля. Однако ни на один вызов Видана не ответила, будто ее уже не было в живых. Бой местного значения. Продолжение. Капсула с обоймой десанта распалась на автономные защитно-боевые оболочки сразу после прохождения вихревой зоны бреши, образованной взаимодействием противоборствующих полей в месте касания земного спейсера и базы эмиссара. Эти оболочки, называемые десантниками пузырями, были разработаны на базе големов, но размеры и массу имели на порядок меньше, хотя ни в чем по степени защиты своим прототипам не уступали. В пузырях можно было, в принципе, некоторое время гулять по солнцу, не боясь ни температуры, ни светового потока, ни силы тяжести. По сути, каждый пузырь представлял собой как бы внешний энергетический скелет для человека, находящегося внутри, хотя единственное, чем отличался бумеранг с пузырем от обычного спецкостюма, было наличие на плечах формообразующих эффекторов в виде цветков лотоса. Управлял движением десанта оперативный инк. Да и десантники отлично знали свое дело, и поэтому абордаж выглядел движением разумного существа, вернее, разумного потока прозрачно-студенистой субстанции, стремительного, мгновенно реагирующего на появляющееся препятствие, грозного, уверенного в себе и знающего конечную цель своего поиска. В команде не все были интроморфами, но информация десанту поступала от каждого в течение долей секунды. Препарированная, отсеянная, с рекомендацией каждому, как действовать в последующие секунды, и задержек не было. Целью же десанта был центр управления базы, а задачей — уничтожение центра и его начальника-эмиссара. Видимо, защитные системы базы не ожидали проникновения противника в брюхо станции, потому что среагировали не сразу, а спустя 2 с лишним минуты после прорыва десанта, когда его поток уже овладел горизонтом, где была создана брешь, и катился дальше, ведомый 3 эрмами — Панкратовыми, старшим и младшим, и герцогом, которые владели полем сил и уже начали ориентироваться во многосложном теле базы. Первой реакцией защиты была попытка исследования проникшего вируса с помощью своих анализирующих комплексов, что на деле выглядело как приличной мощности пси-выпад, ощупывающий внезапно вонзившееся в плоть базы и народное тело. Здесь уместно описать саму базу, что, конечно, займет гораздо больше времени, чем любое изменение обстановки, действия десанта и ответ иммунозащитных систем станции. База эмиссара, по сути, не отличалась от подобных объектов землян, то есть представляла собой квазиживой организм с единым мозгом и 3 главными исполнительно-сигнальными системами. Обслуживание физиологических потребностей организма, энергоинформационный и защитно-сторожевой. Но были и принципиальные отличия, поскольку создавали базу не земляне, хотя и гуманоиды, и функционирование многих ее органов чувств базировалось на ином восприятии мира, иных психологических нормах и возможностях преобразования. Другими словами, техника базы, ее этические уравнения, оценочные шкалы и специфика строения тел создателей отличались от земных, что в данный момент больше играло на руку десанту, а не защитникам базы, потому что он изначально имел задание искать не контакта, не возможности договориться мирным путем, а конкретно и жестко ликвидировать главную управляющую, а не защитную силу. Без разведки боем, вообще без разведки, набирая очки в ходе операции. Но защита базы, проснувшись, не была настроена решать свои проблемы мирным путем, поэтому мясорубка началась, когда поток десанта достиг 3-го горизонта, стратегически очень важного для обороны, так как именно здесь располагались механизмы реализации планов защитных систем и, собственно, центр управления базой. По мере углубления в недра станции по коридорам, которые постоянно меняли размеры, направление, плотность среды, энергонасыщение и напряженность полей, десантный поток худел, вытягивался, утончался, пока не достиг предела прочности на разрыв. Дальнейшее его суживание вело практически к разрушению единого организма, потере темпа и гибели. Поэтому Прохор Панкратов, немедля ни мгновения, ввел в действие императив половинного отступления, при котором голова десанта отстреливалась для решения индивидуальной задачи, а сам отряд несколько сокращал свое слишком похудевшее тело и, огрызаясь, постепенно отступал, ожидая голову, пока не истекло контрольное время возвращения. Теперь вернемся назад к началу прорыва, чтобы обрисовать картину стремительно расширявшегося фронта, картину боя, длившегося буквально считанные минуты до отделения головной ступени в лице герцога и Панкратовых. После неудачной попытки пси-прощупывания десанта мозг базы начал экстраординарно выходить из положения, в какое попал, с помощью набора программ, но не разработанных специально для данного случая, ибо конструкторы станции даже не предусмотрели подобного варианта, а синтезированных наспех из того набора, что имелся в памяти. И это дало десанту возможность отвечать на опережение, потому что люди как раз предусмотрели панику псевдоразумного охранителя станции, разработав множество штатных режимов, адекватно отвечающих ситуации. Второй реакцией защиты станции была мощная шумовая пси-инъекция против вируса десанта, которую тот с легкостью парировал, закованные в кольчугу пси-защиты. А затем одна за другой начали накатываться волны лейкоцитов и фагоцитов, разного рода сторожей и охранников базы, от многовекторных механических эффекторов до компьютеризированных, самостоятельно решающих задачи уничтожения противника излучателей огня и холода, безжалостно уничтожаемых в ответ медузы и десанта. Людям, не владеющим псевидением, было труднее ориентироваться в вихре огня и льда, света и тьмы, мгновенно рождавшихся гейзеров атак и возникших бездонных пропастей. Но интроморфов в команде было все-таки больше, и действовали они все как единый, многорукий, многоглазый и многоголовый организм, управляемый не изнутри, а как бы извне, самой создающейся ситуации. Этот бой мог бы войти в аналы военных действий как самый скоротечный, стремительно меняющийся, многоресурсный и многовариантный, если бы кто-нибудь зафиксировал его на кассету. Но пришел момент отделения головного блока десанта, и ситуация резко изменилась. Во-первых, обойма десанта перешла от наступления к обороне, чем тут же воспользовался мозг базы. А во-вторых, охрана станции пришла в себя, подтянула резервы и включила дополнительные контуры, о которых люди не имели понятия. И эти сюрпризы едва не сыграли решающую роль в судьбе десанта, если бы не действие отделившейся ступени, вовремя уловившей изменения ситуации и включившей резервный императив половинного спрямления траектории. Этот вариант предусматривал струнное разрушение участка базы по вектору цели, то есть в сторону мозга базы, выход отряда из боя в режиме катапультирования и выброс головного блока десанта к месту высадки по коридору разрушения, где их поймали бы спецловушки спейсера. Еще раз вернемся к началу атаки, чтобы передать ощущения десантников и попытаться описать эффекты боя, первого из такого рода военных эпизодов, удивительных по сочетаниям удар, защита, разработанных совершенно разными экспертными системами двух цивилизаций, земной и той, которой принадлежал эмиссар Фага. Коридор, куда прорвались десантники после катапультирования, в принципе, коридором назвать было трудно. Он представлял собой широкое ущелье, прорезанное в толще слоистых багрово-оранжевых скал с густым лавовым потоком по дну, накрытое меняющим плотность туманно-фиолетовым покрывалом. Выход десанта обозначился в нем 10-метровым зевом пещеры в стене ущелья, из которого высунулись многосуставчатые лапы эффекторов системы поддержки поля, контролирующие размеры, пробитые в защите базы дыры. Три языка десантного организма прянули из пещеры в разные стороны. Два недалеко, влево по коридору ущелью и вверх, на его стену для создания бастионов охраны входа. Третий вправо по коридору, туда, где интроморфы почувствовали биение энергоинформационного сердца базы. Анализирующая пси-атака инка базы превратила коридор в тоннель с чередующимися решетками, преграждавшими путь. А затем тоннель этот стал сжиматься, вспыхнул ослепительным пламенем и попытался вывернуться петлей обратно к точке выхода. Однако острие десантного копья огрызнулось ответным пламенем, более яростным и мощным. Залп из аннигиляторов пробил 100-метровой длины вулканическое жерло в сплетениях скелетных конструкций станции, и отряд вырвался на второй горизонт базы, где его встретил полк местных вицев, похожих на скопление щупалец, лезвий и жал. Новый залп аннигиляторов разметал полк в стороны, а залпы из компакт-преобразователей скрутили в струны два последующих заслона из панцирных танковых систем, жутких бронированных туш, напоминающих носорожьи тела, и боевых операционных призраков, защищенных не хуже бумерангов, которыми был экипирован десантный отряд. Новый коридор, в который попали десантники, снова изогнулся, изменил ориентировку, размеры, силу тяжести, плотность излучений внутри, пытаясь отбросить продолжающийся полет копье десанта, повернуть его обратно. Однако новые удары острия разрушили и эту внутреннюю конструкцию. Больше всего это напоминало процесс проникновения в желудок по одной из кишок мощной струи кислоты, пробивающей одну за другой стенки кишок, стремящихся вывернуться, направить струю назад. Ставр, как и отец, и герцог, видел больше, чем остальные. На видеокартинку, создаваемую инком пузыря, накладывалась не менее красочная картина пси-видения, но описать ее словами не представляется возможным, ибо таких слов в человеческом лексиконе не существует. Дальнейший путь отделившегося острия был недалек, всего 2-3 километра, и менее информативен. Инк защиты базы начал применять методы, ограничивающие поступление информации, и усилил давление на людей в пси-диапазоне, сразу превратив день огневого натиска в ночь плотного мешка, накинутого на голову. И Прохор Панкратов, сориентировавшись, отдал приказ возвращаться. «Эмиссара здесь нет. Он давно вмешался бы и встретил нас, если бы присутствовал на базе». «Но мы почти у цели», — возразил разгоряченный боем Ставр. «Еще минута, и мы пробьемся к центру». Еще минута, и нас задавит. Императив Кутузов. Вариант подарок. Согласен, сказал коротко герцог. Ставр подчинился. Прощальный залп из генераторов свертки пространства, изобретенных конманоидами, превратил значительную часть архитектуры живота базы в огромную многослойную губчатую трубку, упершуюся в центральный кокон базы, в ее энергетическое сердце с центром управления, узлом связи и системой метро, используемого эмиссаром. Но большего десантникам сделать не удалось. Оставив подарки, то есть колоссальной мощи мины и свернутого в семимерные компактные жгуты пространства с отрицательной энергией, они метнулись по дымящемуся полю боя назад к ожидавшему их телу десанта. Однако собрать удалось не всех. В отсутствии главного отряда защитный инк базы преподнес два сюрприза, унесшие жизни 8 человек. Но проанализировать эти сюрпризы удалось уже дома на земле. А пока, втянув поредевший десант, спейсер острелил удерживающего на теле базы якорях и в конспиратор режиме ушел на струну к Меркурию на свою базу. Удалось ли взорвать станцию, команда спейсера выяснить не смогла. Вся операция по абордажу пристанища эмиссара длилась всего 14 минут. О новой атаке на интроморфов, самой жестокой и беспощадной из всех предыдущих, вернувшейся из рейда на Солнце, стало известно, как только спейсер Флокс тихо сел под прикрытие пейзажного архитектора базы на Меркурии. И Ставр, даже не попрощавшись с отцом, тотчас же убыл на землю, предварительно связавшись с Железовским в поле сил. Они встретились дома у Аристарха, где лежали быстро поправлявшиеся Забава Боянова и Ольга Панкратова, мать Ставра. Кроме этих двух женщин, там же находились Ратибор Берестов и Анастасия Демидова, хлопотавшая возле своей дочери. Ставр постоял у тела мертвого Веселина, выслушал рассказ патриарха и в двух слоганах передал результаты рейда на базу эмиссара. И тот, и другой жаждали услышать подробности интересующих их событий. Но если Панкратов мог ими поделиться, то Железовский ничего конкретного о судьбе Виданы не знал. Она ушла из дома до атаки боевиков Фага и не вернулась. Ни на один вызов через поле сил она не ответила. Угрюмо понаблюдав за приготовлениями патриарха к похоронам сына, Ставр позвонил деду по линии отца, пообещал заглянуть в ближайшие дни и вернулся домой, внимательнейшим образом исследовав подходы к дому и его внутреннее пространство. Однако никто в его отсутствие к жилищу не подходил, границы владения не нарушал, и лишь Терентий, более разговорчивый, чем обычно, рассказал о частых звонках неизвестных лиц. Кто-то настойчиво искал хозяина по связи и не хотел представляться. Заниматься ничем не хотелось. Сказывались последствия сверхнапряжения во время боя на базе, боль утрат, тяжелый психологический климат Земли. Но Ставр все же заставил себя собраться и после иона душа и часовой медитации сел за компьютер, чтобы вдвоем с инком разобраться в возникших проблемах. Для начала он обзвонил всех друзей и общих знакомых в поисках Виданы. Однако девушку никто из них не видел, а непосредственно руководители погранслужбы, в том числе и из «Погран-2», Стаур вышел на их уровень, ничего вразумительного сообщить не смогли. Во всяком случае, никакого спецзадания она не выполняла и на связь не выходила. Тогда Панкратов припомнил возникавшие в последние дни недоуменные вопросы и углубился в их анализ, используя все возможности системы «Контр-2». Еще через час он сделал вывод об утечке информации из этой системы. Вывод его не ошеломил. Он предполагал нечто в таком роде. Но действовать надо было незамедлительно. И Ставр, скрипя сердце, понимая, что Железовскому не до него, вызвал, тем не менее, Аристарха к себе. Проконсул Синклита прибыл через 20 минут, не задав ни одного вопроса, за что Ставр был ему благодарен. Они расположились в спальне, включили пси-фильтры, и Ставр поведал Аристарху свои выводы об утечке. База на Меркурии засвечена. Эмиссар Фага знал о наших намерениях и вовремя смылся с базы. Хотя, с другой стороны, бояться особо ему было нечего. Для штурма его базы сил одного и даже двух-трех спейсеров типа «Флокс» не хватало. Железовский кивнул, потер свой загривок. «Я знал об этом. Что еще?» Ставр ошарашенно глянул на собеседника. «Вы знали?» «Вероятно, это стратегия «Контр-2», — нетерпеливо ответил Человек-гора. «Чтобы это понять, не надо иметь 7 пядей во лбу. Но ведь это означает, что среди нас предатель». Железовский с мрачным сочувствием глянул на Панкратова. «И кто же он, по-твоему?» «Я не знаю», — растерялся Ставр. «Но это можно вычислить. Валяй, вычисляй. Когда будешь уверен в результате, сообщи. У тебя все?» «Да, на твоем месте я бы не спешил докладывать о выводах Мальгрифу». «Вы что же, думаете, он?» «Нет, не думаю. А Джордан не просто интроморф. Он Эрм, и этим все сказано. Но существует закон. Торопись медленно. Теперь, что касается поисков Даны. Вероятнее всего, она у Ками-грантов. Ищи их базу». «Зачем Видана Ками-грантам?» «Она слишком много знает о Погран-2 и Контр-2. К тому же она, как высокий F-аналитик, вышла на очень любопытные закономерности взаимодействия эгрегоров, что давно заинтересовало Фага. Помнишь нападение на мое шале в лесу? Искали программу расчета, которую Дана неосторожно оставила в памяти игрового инка. Двое мужчин молча смотрели друг на друга. Ставр впервые видел, как железный роденовский мыслитель колеблется, не решаясь что-то сказать. Наконец Аристарх справился со своими колебаниями, отвел взгляд, сгорбился. «Это замысел высшего руководства, мальчик. Дану подставили специально, чтобы F-террористы захватили ее и прочитали то, что она знает. Дезинформацию. Дезинформацию». Железовский поднял глаза, и Ставр увидел в них боль и муку. «Я узнал об этом слишком поздно, иначе не допустил бы». «Кто все это рассчитал?» «Мальгриф? Пайл тот?» Железовский качнул головой. «Существует глубоко законспирированное подразделение, неподвластное даже лептонной разведке Фага, разрабатывающая стратегию войны. С ним на многих уровнях, в том числе недоступных даже нам, интроморфам. Социум — лишь один из таких уровней, причем самый легкий, по-моему. Контр-3? Нечто в этом роде. Железовский встал. Действуй, мальчик. Закончу необходимые процедуры и присоединюсь. Стратегия стратегии, но есть и кое-что святое. Извините, я не подумал. Понимаю. Ничего. Хотя мне сейчас очень тяжело, парень. Не каждый день теряют сыновей. Он ушел, а Ставр еще некоторое время сидел в кресле, убитый, свалившийся на голову неожиданностью. Потом принял душ, тщательно оделся и вызвал такси. Через полчаса он посадил Айр возле избы Грехова. Габриэль оказался дома. Вышел навстречу из гостиной, одетый в фиолетово-черный махровый халат. «Заставляешь себя ждать, Эрм?» Ставр не удивился приему. Он уже поверил в удивительные возможности этого человека, способного предвидеть многие события в мире. «Я на минуту, извините. Исчезла одна девушка. Видана Железовская. Вы, случайно, не знаете, где она?» «Случайно знаю. Проходи, попьем чаю и поговорим. Но очень недолго. У меня много дел. Надо помочь Аристарху с похоронами. Мало времени». Грехов усмехнулся. «Да и у меня его не так уж много». Они уселись в мягком уголке гостиной. Домовой приволок из кухни поднос со сливками, чаем, бутербродами, конфетами и фруктами, и оба принялись сосредоточенно пить чай. Потом Грехов сказал задумчиво, отвечая, скорее всего, своим мыслям. «Да, мы завязли в мелких войнах внутри социума и теряем темп. Не потерять бы полученных преимуществ, что чревато проигрышем не только в тактике, но и в стратегии. Вы считаете, что у нас есть преимущество? Разве ты сам этого не видишь? Эмиссар слишком долго отвлекался на борьбу с командой Синклита, купился в деле с Контр-2, проиграл сражение с мощными нашими стариками, рассекретил свое оружие, хотя и не все, подставил под удар свой резерв, гурах, то бишь каймана людей. Он еще не проиграл, но близок к поражению. Однако добивать его не следует, рано. Где Видана? В лагере камигрантов. Вернее, на базе кайманоидов, которую мои бывшие спутники превратили в свое прибежище. Где она? В Фаэтоне? В Фаэтоне был их security номине, то есть спейсер, играющий роль запасного командного пункта. Сама же база находится на родине кайманоидов. Но дальразведка до сих пор не обнаружила планету. Я знаю, где она располагается. Ты готов пойти туда в составе ДР-группы? Ставр молча встал. Грехов посмотрел на него снизу вверх, прищурясь. Сказал с непонятным сожалением. «Да, в быстроте принятия решений вы с дедом схожи. Иди, готовься. Сбор через час у меня». Ставр хотел спросить, кто еще входит в группу, но сдержался, чувствуя, как сжалось сердце в предвидении опасного дела. В принципе, он был уже собран и готов к употреблению, однако Ставр вернулся домой, еще раз проверил экипировку и связался в поле сил с отцом, который все еще находился на Меркурии, разбираясь в причинах гибели 8 десантников. На предупреждение Ставра о том, что в Контр-2 сидит агент Фага, а сама эта организация засвечена, Прохор не прореагировал никак, из чего Ставр сделал вывод, что отцу сей факт известен. Не взволновался старший Панкратов и по поводу того, что Контр-2 служит лишь плотной ширмой для прикрытия службы контрразведки более глубокого залегания. И этот факт он, очевидно, знал. На известие о пропаже Виданы Железовский заявил: «Не суйся только без меня ни в какие авантюры. Разберусь тут немного и займусь поиском сам». Ставр не рискнул сообщать отцу о договоре с Греховым и перевел разговор на другую тему. «Как погибли ребята?» 4 убила какая-то странная штуковина, похожая на белесую 2-метровую опухоль, пока ее не расстреляли из компакт-преобразователя. По отзывам свидетелей, она не реагировала ни на лазер, ни на гравитационное копье, ни на выстрел из аннигилятора. Прыжок на десантника, и даже мокрого места не остается. А 4 погибли по неизвестным причинам. Признаки те же, что и в случае с Гиделормом. Остановка сердца, полное отсутствие пси-запаса, нервное истощение. Эксперты испытывают терминологическое затруднение, называя это явление пси-разрядом, пси-миной и пси-аннигиляцией. Но объяснить пока не могут. Ладно, держись, Эрм. Некогда мне, как мама. Нормально, скоро встанет. Прохор вышел из контакта, и у Ставра упало настроение. Все же с отцом следовало бы поделиться информацией, которую сообщил Грехов. В последний раз, окинув комнаты взглядом, Ставр собрался было уходить и с удивлением обнаружил, что к нему прибыл гость. Проследив за посадкой Айра, он еще больше удивился. Это прилетела Анна Ковальчук. «Привет», — сказал он, выходя ей навстречу. «Привет», — сказал с улыбкой гостя, останавливаясь в метре от него на песчаной дорожке. «Ты, кажется, спешишь?» «Куда собрался?» «Надо уладить кое-какие дела», — не нашелся он, что ответить. «Не на поиски ли своего счастья отправляешься?» Все так же улыбаясь, продолжала девушка. Ставру впервые не понравилось, как улыбается Анна. Он внимательно посмотрел на нее, отмечая, что не может, как прежде, преодолеть ее пси-блок. «Извини, Анна, но у меня действительно деловая встреча. Если хочешь, заходи. Подожди, у меня куча интересных инк-игр. Посмотришь мои работы. В другой раз, Эрм. Хочешь, я скажу тебе, как погиб Гиделорм?» Ставр мгновение глядел на девушку, вдруг осознавая, что это не та Анна Ковальчук, которую он знал, вспоминая предупреждение Железовского о пси-фантомах, неотличимых от реальных прототипов. «Ты же не ожидаешь нападения от меня?» Но сделать ничего не успел. Вернее, он, наверное, среагировал бы на выстрел, на боевой прием и вообще на любое угрожающее жизни действие. Но к тому, что сделала Анна, он готов не был. Гостья просто шагнула к нему и обняла. Ему показалось, что сверкнула черная молния, и он внезапно провалился в бездонный колодец, полный боли, тоски и неимоверного холода. Контр-3. Архиепископ Константинополя Нового Рима, Вселенский патриарх Православной Церкви Варфоломей Иван I принимал прихожан своей кельи, запрятанной в недрах Бенисского монастыря. Обычно прихожане являлись пешком, проходя от вокзалов метро Константинополя по живописнейшим склонам Унульских холмов, мимо не менее живописных развалин крепости Царьграда, столицы Византийской империи. Но монастырь имел также собственное метро, о чем знал очень узкий круг людей. А у патриарха была личная станция метро, о чем знал только он сам, да инк охраны. Двое прихожан, которые в данный момент находились у патриарха, прибыли именно этим путем. Варфоломей Иван I своим происхождением был обязан русской генеалогической ветви патриарха всея Руси Саввы III и болгарской ветви каноников православия, ведущий род от Романа Пелева, Агемена Софии. Шел патриарху всего 92-й год, но выглядел он на все 200. Высокий, сутулый, худой, буквально высохший, как скелет, лысый, с остатком седых волос на висках, отшельник, проведший в пустыне не один десяток лет без воды и пищи. Однако взгляд его был полон энергии, силы и магической власти, способной остановить любого, кто захотел бы причинить ему вред. Гостями патриарха были Паул Тот и Джордан Мальгрив, хотя вряд ли кто-нибудь мог узнать их в обличиях столетних седых старцев. В келье Варфоломея они бывали не раз, но привыкнуть к тому, что это целый мир с дремучим лесом, рекой, горами, небом, с вечной луной в 10 раз больше земной луны, не могли, хотя вполне понимали термин «хронопетля», потому что келья патриарха, по сути, была своего рода петлей во времени, перпендикулярным тупиком, созданным то ли самим патриархом, то ли оставшимся со времени рождения метагалактики многопузырчатым пространственно-временным континуумом. Входом в келью служила картина с тяжелой бронзовой рамой, висящая на стене личной молельни патриарха. Картина изображала уголок старинной русской избы с иконой Божией Матери, перед которой теплилась неугасимая лампада. Войдя в картину, гости действительно оказывались в избе, окруженной мощным лесом на фоне закатного неба с огромным бледным диском луны. По обычаю перекрестились перед иконой и сели в горнице за отсвечивающий медвяной желтизной деревянный стол, который тут же был накрыт скатертью и заставлен яствами в старинном славянском стиле, не отведав которых беседу нельзя было начинать.